Глава 7. «Кто ты?» — завороженно спросила я, наблюдая, как малышка уверенно шагнула в мой кабинет. Ее большие васильковые глаза уставились на кучу листов, которыми был усыпан пол. «Почему не позвали меня? Я тоже люблю разбрасывать вещи!» — немного сердито спросила она, игнорируя мои слова. Неслышно выйдя из-за стола, я направилась к малышке, боясь, что она вот-вот исчезнет. Я боялась, что это мираж. «Кто ты?» — совсем тихо спросила, присаживаясь напротив девочки, всматриваясь в ее черты лица. Встряхнув своими белокурыми локонами, девочка подняла на меня свое серьезное личико. Это выражение лица мне не спутать. Так же серьезно на меня когда-то смотрел Керем. Неужели я окончательно сошла с ума? Этого просто не может быть. «Гостья! А ты уборщица?» — нашлась девочка, качая головой. «Мама запрещает мусорить?» «Мама?» — эхом отозвалась я. «А папа? Что папа говорит?» «Ничего», — пожала плечами малышка. «Я могу играть, как хочу». «Какая хорошая девочка! Где сейчас твои родители? Почему ты здесь?» «Тетя, много вопросов», — деловито ответила девочка. «В комнате». «Ты сбежала от них?» Встрепенулась я, понимая, что взволнованные родители могут сейчас искать своего ребенка. «Мама с папой ругались, а я хочу кушать». Маленький бедный ребенок. Пока родители выясняли отношения между собой, она проголодалась и вышла из номера. «Нужно срочно отвезти тебя в комнату. Я распоряжусь, чтобы ужин вам доставили в номер», ответила, нежно взяв девочку за руку. Малышка послушно пошла со мной, указывая дорогу. «Как тебя зовут?» — спросила я девочку по дороге к ее номеру. «Сколько тебе лет?» «Мне скоро будет 3. Я большая». «Хорошо. Меня зовут Аня. Я хозяйка этого отеля». «Правда?» — встрепенулась девочка. «Хочу мороженое». «Хорошо. Только я не знаю, кому его принести. Что мне сказать повару? Кто заказал мороженое?» «Ира», — ответила девочка. На самом деле я ожидала услышать турецкое имя, но девочка так хорошо владеет русским языком и в целом похожа на европейку, то этого не стоило и ожидать. Конечно же, это наша девочка, распустившаяся под лучами родного солнца. «Ира, очень приятно с тобой познакомиться», — заключила я, немного погрустневшая от своих невероятных ожиданий. Мне вдруг показалось, что эта девочка стала воплощением меня и Керема. Но что мне теперь? На всех белокурых детей с голубыми глазами думать, что это моя дочь? Кажется, я схожу с ума. «Мы приехали», — одернула меня малышка, заставив отпрянуть от размышлений. Выйдя из лифта, я последовала за девочкой, которая медленно, но уверенно направлялась к тому самому номеру. «Ты уверена?» — испуганно спросила я, застывая перед дверью, от которой меня бросала в дрожь. «Да», — кротко ответила малышка и уверенно постучала. За дверью раздалось движение. Один миг, и дверь перед нами открылась. «Анна!» — раздался голос надо мной, заглушая во мне внутренний крик. «Дверь открыл Керем!»